Словом, спором не было бы конца, если бы не астры и если бы не ученый скворец. Пусть она называется астрой, сказали астры. Или еще лучше, звездочкой, сказал ученый скворец. Это значит то же самое, что астра, только гораздо понятнее. К тому же она и правда напоминает звездочку. Вы только посмотрите, какие у нее лучистые глаза. И так как она серая, вы можете звать ее серой звездочкой. Тогда уж не будет никакой путаницы. Кажется, ясно? И все согласились с ученым скворцом, потому что он был очень умный, умел говорить несколько настоящих человеческих слов и насвистывать почти до конца музыкальное произведение, которое называется, кажется, «Ёжик-пыжик» или как-то в этом роде. За это люди построили ему на тополе домик. Так вот, как я уже сказал, цветы знали, что серая звездочка добрая, хорошая и полезная. Знали это и птицы. Знали, конечно, и люди, конечно, умные люди. И только враги цветов были с этим не согласны. «Мерзкая вредная злючка!» — шипели они, конечно, когда звездочки не было поблизости. «Уродина! Гадость!» — скрипели прожорливые жуки. «Надо расправиться с ней!» — вторили им гусеницы. «От нее просто нет житья!» Правда, на их брань и угрозы никто не обращал внимания. И к тому же врагов становилось все меньше и меньше. Но на беду в дело вмешалась ближайшая родственница гусениц, бабочка-крапивница. На вид она была совершенно безобидная и даже хорошенькая, но на самом деле ужасно вредная. Так иногда бывает. Да, я забыл тебе сказать, что серая звездочка никогда не трогала бабочек. Почему? Спросил ежонок. Они невкусные? Совсем не поэтому, глупыш. Скорее всего, потому, что бабочки похожи на цветы. А ведь звездочка так любила цветы. И, наверное, она не знала, что бабочки и гусеницы почти одно и то же. Ведь гусеницы превращаются в бабочек, а от бабочек выводятся новые гусеницы. Так вот, хитрая крапивница придумала хитрый план, как погубить серую звездочку. «Я скоро спасу вас от этой мерзкой жабы», сказала она своим сестрам-гусеницам, своим друзьям-жукам и слизнякам, и улетела из сада. А когда она вернулась, за ней бежал очень глупый мальчишка. В руке у него была тюбетейка, он размахивал ею в воздухе и думал, что вот-вот поймает хорошенькую крапивницу тюбетейкой.